Глава 20. Неожиданный поворот. «Кемсомоль!» — улыбаясь, сказал иностранец, показывая на комсомольские значки ребят. «Ким! Интернациональ!» «Да, мы есть комсомольцы!» — ответил Миша, не без вызова и тоже коверкая слова, вероятно, думая, что иностранец его лучше поймет. «Хорошо, хорошо! Комсомоль — это хорошо!» «Интернациональ — это хорошо!» «Притворяешься, буржуазия несчастная», — подумал Миша. «Не любишь ты ни комсомола, ни интернационала». Потом спросил. «Путешествуете? Вояж?» «О, да-да», — закивал головой иностранец. «Мы есть путешественник. Ходить, ездить. Россия — хорошая страна, красивая страна». «Нравится вам у нас?» — насмешливо спросил Генка, поглаживая свой туго набитый живот. «О, нравится, очень хорошо». «Знаем, как вам у нас нравится», — подумал Миша. «Разве капиталистам у нас может нравиться? Живьем бы съели нашу республику». «Как там у вас лорд Керзен поживает?» — развязно спросил Генка. Иностранец брезгливо сморщил лицо. «О, лорд Керзен, это нехорошо, лорд Керзен, очень нехорошо. Фу, Керзен, Керзен — это плохо». «Значит, Керзен нехорошо?» — насмешливо переспросил Миша. Ему даже стало неприятно, что иностранец так притворяется. «Уж если имеешь убеждения, то отстаивай их». Иностранец отрицательно покачал головой. «Нехорошо, очень нехорошо. Керзен, ультиматум, Тори, империализмус». «А Муссолини хорошо?» «О!» Иностранец энергично замотал головой. «Муссолини совсем нехорошо. Фашизмус. Коммунист, социалист, убивать. Диктатур. Совсем нехорошо». «А почему у вас есть всякие Керзены и Муссолини?» — ехидно спросил Миша. И, видя, что иностранец его не понял, он энергично махнул рукой. «Керзен, Муссолини, вон! Долой!» Иностранец радостно закивал головой. «О, да, конечно! Долой, Муссолини, долой! Керзен, долой!» «Хитрый», — подумал Миша и сказал. «Вот вы их и долой!» Иностранец задумчиво качнул головой и, медленно подбирая слова, сказал. «Время. Революции не устраивать. Революции приходят». «Какой политически грамотный», — подумал Миша. «Уж такие, как вы, конечно, никакой революции не устроят». А иностранец с серьезным и многозначительным выражением лица, несколько напряженным от необходимости вспоминать русские слова, продолжал. «Кризис, безработный, война, пролетариат нехорошо, коммунист — агитация». «Капиталист и его в тюрьма!» Он вдруг засмеялся и схватил себя за кисти рук. «Кандали! Тюрьма!» И смешно сморщился. «Нехорошо, тюрьма!» Миша посмотрел на золотое кольцо иностранца, на белые полоски кожи на кистях женщины и подумал, что очень хорошо смеяться, когда сами носят золотые кольца и браслеты. Иностранец перехватил его взгляд, засмеялся и показал на руки женщины. «Кандали — 3 лет. Тюрьма — 10 лет». Женщина в это время перемывала чашки. Мальчики сразу не сообразили, о чем говорит иностранец. Какие 10 лет тюрьмы? Какие 3 года кандалов? И только Славка первым обрел дар речи.